Глава 10. Как разговаривать с детьми о наркотиках, алкоголе, курении и других зависимостях? Наверное, это единственный раздел, которому не требуется пояснений, почему про это нужно разговаривать с детьми. Но один аргумент я все же хочу привести. Не для того, чтобы мотивировать вас, вы уже мотивированы, раз это слушаете, а для понимания конкретных целей этого разговора. Цель разговора. Если у наших родителей и у нас с вами еще была возможность не столкнуться с наркотиками лично, и многие до сих пор так ничего из наркотических веществ и не попробовали, то у наших детей такой возможности нет. То время совсем-совсем закончилось. И дело не только в том, что сейчас у всех есть интернет, про наркотики вещают из каждого утюга, а приобрести запрещенное вещество стало очень легко. Нет, это еще и про необратимые изменения в обществе. Отношение всего мира к этой теме стало другим, в том числе в результате научных исследований и благодаря изучению человеческого тела и мозга во всех направлениях. Результат? Больше не осталось зон, свободных от наркотиков. Теперь они есть буквально везде. Это значит, что у современных подростков и молодых людей, а также у подрастающего поколения, просто нет шанса избежать этой встречи. Она обязательно состоится, и уже не если, а когда. Им обязательно что-нибудь предложат, возможно, довольно рано. Они обязательно где-нибудь что-нибудь зацепят и полюбопытствуют. Обязательно кто-то будет принимать наркотики при них. У них обязательно будут регулярно употребляющие знакомые и друзья. Все изменилось, и это всего лишь вопрос времени. В этих условиях единственная реально достижимая цель разговора с ними — не спасти и не оградить от момента встречи с веществами. Это не в наших силах, а сделать так, чтобы. Они к этому моменту знали достаточно, чтобы сделать осознанный выбор, исходя только из своих интересов. Случайные эксперименты не привели их к зависимости или серьезным проблемам со здоровьем по незнанию. При малейших признаках любых проблем они могли немедленно обратиться за помощью, в том числе к вам, родителям. Знали бы, как это сделать, и не боялись. Необходимые вводные. Первое. Пожалуйста, без дидактизма, большого количества умных терминов и поучительного тона. Большинство обывательских знаний людей нашего поколения о наркотиках и зависимостях безнадежно устарели. С подростками вы и вовсе рискуете оказаться в ситуации из анекдота «Папа, что бы тебе хотелось узнать?». Поэтому важно допустить возможность, что вы совсем-совсем не эксперт в этой теме, даже по сравнению со своим ребенком. И, возможно, вам вместе придется искать и прояснять для себя какие-то вопросы. Я, кстати, для детей тоже не ахти какой эксперт, хоть и нарколог. Поколения разные. Но кое-какие современные знания у меня все же есть, а к концу главы большая их часть будет и у вас. Второе. Будьте настолько честны, насколько сможете. Если выпиваете иногда, не изображайте безупречную трезвость. Если в семье были, есть случаи зависимостей, расскажите. Если вам в молодости случалось покуролесить с веществами, желательно этот секрет тоже раскрыть. В доступной форме, конечно. Детям поможет не ложь, а наоборот, ясный и понятный живой пример того, как человек может прийти к спокойной, беспроблемной жизни, пройдя все сложности в начале. Третье. Легализуйте все вопросы. Это, конечно, относится абсолютно ко всем разговорам, но именно в этой теме критически важно доверие между вами и отсутствие у ребенка необходимости беречь вас или защищать себя от вашего гнева и возможной кары. Пусть задает неловкие и странные вопросы. пусть шутит над несмешным и прочее. Зато, во-первых, не будет искать так уж много ответов в интернете и у сверстников, что-то все равно поищет, но уже не сделает интернет своим главным собеседником. С родителями-то всяко интереснее. А еще, если в будущем появится проблема, ваш выросший ребенок сможет прийти к вам точно так же, как приходил с любым глупым вопросом, и не потеряет время. И вы успеете ему помочь. Когда говорить? Как можно раньше. Возраста, когда еще слишком рано в психологическом смысле, не существует. Зато он есть с точки зрения закона. Даже младшие дошкольники могут отыгрывать аналоги небезопасного поведения с веществами, бытовыми. Например, известная игра «Съешь ложку корицы», которая может привести к больнице. Поэтому им нужно потихоньку объяснять все это, как только они начинают играть с предметами и исследовать дом. Единственное, важно учесть рекомендации по возрасту и не рассказывать совсем уж маленьким детям о героине, алкоголиках и прочем. Это для них слишком сложно. Конкретные рекомендации, что и когда рассказывать, далее. Младшие дошкольники, до 5 лет, нуждаются в очень простых и конкретных объяснениях, лучше с примерами. Способны понять идею безопасных и опасных веществ, а также того, что в некоторых случаях мы сами принимаем какие-то вещества, лекарства, витамины. Но нужно принимать только определенное количество и не больше. Скорее всего, знают, как пахнет сигаретный дым и алкоголь. Важно объяснить, что маленьким детям нельзя даже пробовать алкоголь, потому что они будут чувствовать себя очень плохо и от маленького его количества. Старшие дошкольники, 5-7 лет. Объяснения все еще должны быть довольно конкретными, но уже можно понемногу их усложнять. Например, ввести понятие наркотика как вещества, от которого возникают приятные ощущения в теле и голове. И поэтому многие люди начинают принимать его слишком много, отчего у них бывают разные проблемы. Рассказать в общих чертах о том, что именно делают с человеческим телом разные вещества – никотин, алкоголь, наркотики. Можно вместе прочитать «Эмиля из Лёниберге», ту часть, где Эмиль наелся пьяных вишен. Младшие школьники, 8-12 лет. Оптимальный возраст для большинства объяснений. Можно рассказать про причины употребления и механизм формирования зависимости, про группы наркотических веществ, в общих чертах про использование этих же или похожих веществ в медицине, в спорте и в науке. Уже можно более детально описывать последствия для организма и жизни, риск скатиться по социальной лестнице, изменения личности и так далее. Можно также рассказать о том, что употребление алкоголя детьми, а также употребление и продажа взрослыми почти всех наркотических веществ незаконны в большинстве стран мира. Подростки, 13-16 лет. Как правило, в этом возрасте у них уже будут какие-то собственные источники знаний о наркотиках и разных веществах. И уже не будет большого желания беседовать об этом именно с вами, родителями. Тем не менее, кое-что можно сделать. Хорошо работают обсуждения на равных, то есть дискуссии и споры с привлечением источников, а также совместное формулирование правил безопасности, например, почему важно не садиться в машину, если ее водитель выпил алкоголя, и так далее. Совместность и равенство очень важны, потому что подросткам нужно потихоньку утверждать свое место во взрослом мире. В то же время они уже достаточно соображают, чтобы внести что-то ценное в обсуждение. Хорошие поводы для начала разговора. Встреча с пьяным человеком на улице. Ситуация, когда приходится вынужденно вдыхать сигаретный дым. Валяющиеся шприцы. Персонаж в кино, комиксах или мультфильмах, который употребляет наркотики или выпивает. Ситуация, когда дома, в гостях или в кафе на столе есть алкоголь и люди его пьют. Странное поведение пьяного родственника или знакомого. Увы, недостатка в ситуациях у вас не будет. Что говорить? Здесь, как и в разделе про еду и ЗОЖ, есть несколько блоков информации, которые желательно постепенно изложить детям. Информации очень много, и она местами скучновата, поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь. Рассказывайте понемногу. Про что желательно рассказать? Группы веществ, их краткое описание, механизм формирования зависимости, последствия употребления, наркоиндустрия, распространенные в обществе мифы и некоторые специфические явления вроде абстинентного синдрома. Важно также научить ребенка, как отказаться, если ему настойчиво предлагают выпить или принять наркотик, а он не хочет. Частый вопрос, который я слышу: нужно ли рассказывать все детям, особенно про вещества? Мы же тем самым как будто бы сами даем им подробную инструкцию, что где и как, и сами же повышаем у них риск наркозависимости. К счастью, это не так, и рассказывать про вещества, я считаю, нужно. Не в самом раннем возрасте, а скорее при появлении интереса. Обычно он возникает у подростков. На это есть несколько причин. Во-первых, если скрывать общую теорию и фокусироваться только на недопустимости употребления и последствиях, их интерес будет подогреваться. Запретный плод всегда слаще, даже если он на самом деле горький. Во-вторых, при возникновении интереса они прекрасно смогут найти ответы на свои вопросы где угодно и без вас. Но вот надежность этих сведений никто проверять не будет, в отличие от ваших источников. В-третьих, если что-то манящее, недоступное и секретное открыто положить на стол, подробно разобрать по полочкам и превратить в обыденное и бытовое, с честным рассказом обо всех неаппетитных деталях, романтический ореол улетучивается и магия пропадает. Становится скучно. В-четвертых, если бы зависимость могла возникнуть только от информации и больше ничего бы не требовалось, то все мы были бы наркоманами и алкоголиками. Но все не так просто. Чтобы возникли серьезные проблемы, нужно иметь очень много всего другого, а не только знания. То есть с помощью открытого и честного разговора с детьми на эту тему вы действительно можете прямо повлиять на интерес к наркотикам, сигаретам и алкоголю. Но не в сторону увеличения, а наоборот. Грех не использовать такую возможность. Вещества. Общее у всех веществ то, что если их принять, то есть съесть, выпить, вдохнуть, намазать на кожу или сделать укол, то у многих людей возникают какие-то приятные ощущения. Из-за этих приятных ощущений люди хотят принять вещество еще и еще раз. Многие начинают принимать его постоянно и уже не могут без него обойтись. Но после приятных ощущений почти всегда наступают неприятные. А если принимать вещество часто и долго, то оно начинает потихоньку разрушать тело и мозг. Алкоголь. Это вещество, которое получается в результате брожения сахара с дрожжами. Конечно, сахар и дрожжи не бродят по комнате или по улицам. Таким словом называется их превращение в другое вещество, которое называется этанол. Примерно такое же брожение случается с тестом, когда мы замешиваем его на пироги, или с ягодным компотом, если забыть его в чашке. Так вот, люди очень давно узнали, что в результате брожения сахара может получиться жидкость, которая не слишком приятна на вкус, но зато если ее выпить, становится весело и хорошо. Люди стали специально создавать условия для брожения, чтобы получать этанол и пить его. Многие потом обнаружили, что после приятных ощущений наступают неприятные, и от алкоголя может быть очень даже плохо, но пить все равно продолжали. С тех пор прошло много времени, и видов алкоголя тоже изобрели много. Пиво, вино, крепкие напитки типа водки или коньяка и так далее. Они отличаются между собой тем, сколько этанола размешано в 100 граммах напитка. Больше всего в крепких напитках почти половина. В пиве и вине намного меньше. Алкоголь довольно сильно пахнет, многим людям и большинству детей его запах очень не нравится. Вкус у него тоже очень резкий и жгучий. И чем больше алкоголя в напитке, тем неприятнее его пить. Но люди все равно пьют, потому что многим после алкоголя становится весело. Они расслабляются и отдыхают, несмотря на неприятные ощущения, которые наступают потом. Алкоголь не только пьют, но и применяют много где в жизни. Например, протирают им что-то, что должно быть очень чистым. Алкоголь убирает грязь и убивает микробов. Это называется дезинфекция. Еще алкоголь хорошо сгорает и при этом дает много энергии. Еще его в небольших количествах добавляют в мыло и разную косметику. Конечно, его используют и в медицине, разводят некоторые лекарства. Никотин. Это вещество, которое содержится в листьях растения по имени табак. Когда-то давно люди заметили, что если сжигать листья табака и вдыхать дым, то есть курить, становится приятно. Сначала листьями табака набивали специальные трубки, а потом научились измельчать их и оборачивать бумагой, чтобы удобнее было поджигать, то есть делать сигареты. Сейчас в мире очень много фабрик, выпускающих сигареты с никотином. Сигареты бывают очень разными, в них может быть разное содержание никотина. Вообще никотин — это яд. В больших количествах он может сильно повредить живому существу и даже вызвать смерть. Например, одна капля чистого никотина может убить лошадь, это все знают. А у человека от долгого курения хуже работает сердце, сосуды и многие другие органы. И он даже может заболеть раком легких. Поэтому в сигареты кладут мало никотина, чтобы вред был как можно меньше. Но даже если в организм яда попадает мало, он все равно потихоньку вредит, причем не только самому курильщику, но и тем, кто вдыхает дым от его сигареты. Несмотря на это, многие люди продолжают курить, потому что не могут обойтись без приятных ощущений, которые появляются при курении. В последние годы во многих странах стали запрещать курить в тех местах, где постоянно есть люди, чтобы не вредить другим своим дымом. Также в последние годы появились сигареты без бумаги и табака, которые не очень-то похожи на сигареты, скорее, это коробочки с налитым туда никотином. Это называется электронная сигарета. Наркотики. Это вещества, которые, как правило, содержатся в некоторых растениях или сделаны в химических лабораториях. Это такое место, где ученые смешивают разные вещества и смотрят, что получится. Они называются наркотиками, потому что действуют на человека примерно как те лекарства, которые дают человеку перед неприятной медицинской процедурой или операцией – наркоз. Слово «нарко» на греческом языке означает «одурманивать», «наводить дрему», поэтому обычный наркоз усыпляет. А прием наркотика не усыпляет, он дает приятные ощущения, расслабляет, при этом плохие ощущения, например, боль, почти исчезают. Большинство наркотиков небезопасны. Если принимать их даже в маленьком количестве, с телом или психикой может произойти что-то очень плохое. У некоторых людей плохое начинает происходить с первого же раза, когда они пробуют наркотик. Вот основные наркотики. Марихуана, конопля, гашиш. Это травы, которые, как правило, курят, подобно листьям табака. Поэтому такой наркотик называют травкой. А сигарета с такой травой на сленге называется косяк. В них содержатся вещества, например, в марихуане каннабинол, которые расслабляют людей, делают их веселыми и общительными, улучшают аппетит и так далее. Наверное, на сегодняшний день это наименее опасные наркотики. Они не вызывают быстрых и серьезных проблем с телом, и они не столь разрушительны, как другие. Но, как и все наркотики, они плохо влияют на тело и мозг. Это проявляется, если курить много и долго. Мозг начинает хуже работать. Человеку становится труднее обучаться и выполнять привычные дела. Слабеет сила воли, ничего не хочется делать. Люди, которые курят марихуану или гашиш, легче переходят к более опасным наркотикам, чем те, кто ничего никогда до этого не принимал. Марихуана и вещества, которые в ней есть, недавно начали использоваться в медицине как лекарство, например, при лечении людей с депрессией. Это когда долгое время человеку очень-очень грустно и ни на что нет сил. Для облегчения боли и улучшения настроения тех, кто болеет очень тяжелыми болезнями. Кокаин. Это белый порошок без вкуса и запаха, который как бы нюхают, а на самом деле просто втягивают в нос. Примерно как слоны всасывают воду хоботом. От него значительно улучшается настроение, появляется много энергии, желание общаться, двигаться. Это опасный наркотик, потому что он плохо влияет на тело и мозг. Люди начинают хуже спать, хуже работать и учиться. Они быстро устают, могут сильно похудеть, их сердце бьется слабее, им может начать что-то мерещиться. Кроме того, зависимость от кокаина возникает очень быстро. Это значит, что некоторые люди уже не могут без него обойтись, потому что если они перестают его нюхать, то их настроение и энергия уже не будут сами по себе такими же хорошими, как раньше. Кокаин раньше использовался в медицине для обезболивания, то есть чтобы убрать боль. Сейчас используют другие, более новые лекарства, хотя некоторые из них похожи на кокаин по своему строению. Героин. Это тоже белый порошок без вкуса и запаха. Люди обычно растворяют его в воде и делают себе укол в вену, после чего их настроение становится просто отличным без всякой причины. Это называется эйфория. Если они чего-то боялись или тревожились, или им было больно, эти ощущения ненадолго проходят. Героин – самый опасный из известных на сегодня наркотиков, потому что быстро и сильно разрушает тело и мозг. Большинство наркоманов принимают именно его, потому что у тех, кто принял его хотя бы несколько раз, начинается зависимость. Невозможность хорошо и спокойно жить без наркотика. Зависимость приводит к тому, что без наркотика человеку становится очень-очень плохо. У него болят мышцы и голова, он сильно потеет, у него могут быть судороги, он не может спать. Это называется ломка, потому что все тело как бы ломает, как при сильной болезни. Наркоманы, которые делают себе уколы героина, очень быстро перестают интересоваться остальной жизнью. Часто бросают работу, семью и так далее. Многие из них готовы нарушать закон, чтобы найти деньги на покупку героина и сделать новый укол. Героин нигде не применяется, его используют только наркоманы. Амфетамины и экстази, МДМА. Это вещества, которые могут выглядеть по-разному. Таблетки, капсулы, порошки, кусочки бумаги, их называют марками. Их обычно едят или рассасывают. После этого у людей улучшается настроение, они могут долго двигаться, танцевать, общаться. Эту группу веществ называют клубные наркотики, потому что их часто принимают люди, которые приходят потанцевать в ночной клуб и хотят оставаться активными всю ночь. Большая часть этих веществ плохо влияет на человека. После амфетаминов люди становятся нервными, тревожными, плохо спят. Их внутренние органы работают так плохо, что в некоторых случаях человек может умереть. От экстази прямого вреда меньше, но оно часто содержит примеси других опасных наркотиков, поэтому даже если его съесть один раз, может стать плохо. Некоторые наркотики из этой группы, например, экстази, сейчас используют в науке, пробуют лечить ими разные болезни психики, сильные головные боли и психологические проблемы у людей. Пока неизвестно, будут ли от этого какие-то результаты, которые можно будет применить на большой группе людей. ЛСД и псилоцибин. ЛСД – жидкое вещество, кислота, которое обычно намазывают на бумагу, поэтому наркотик выглядит как марка для конверта. Псилоцибин – вещество, которое есть в некоторых редких грибах. Когда-то давно индейцы, народ, который жил и живет в Южной Америке, заметили, что если поедать некоторые грибы, то появляются приятные ощущения и иногда начинает что-то казаться – галлюцинации. Это довольно долго было секретом, но потом ученые из других стран все же смогли об этом узнать. Ощущения от приема ЛСД похожи на ощущения от грибов, только сильнее. Например, иногда люди после приема ЛСД или грибов начинают очень интенсивно размышлять. Им в голову приходят хорошие идеи. Поэтому некоторые творческие люди используют ЛСД для того, чтобы что-то создавать. Иногда после ЛСД или грибов людям что-то кажется. Не только хорошее, но и плохое. Тогда можно сильно испугаться. ЛСД и псилоцибины почти не действуют на тело, но очень вредят психике. Известно много случаев, когда люди после приема этих наркотиков заболевали психическими болезнями или совершали самоубийство. В малых дозах псилоцибины сейчас начинают использовать в медицине, чтобы лечить психические болезни и головные боли. Посмотрим, что из этого выйдет. Неправильное использование обычных веществ. Кроме наркотиков, алкоголя и никотина, есть еще довольно много веществ, которые могут действовать как наркотики, то есть вызывать у человека приятные ощущения. Некоторые из них совершенно обычные. Люди используют их для других целей. А наркоманы, чтобы что-то почувствовать, берут очень много этого вещества. Вот некоторые из таких случаев. Аэрозоли и спреи, лаки, газ и так далее. Некоторые люди их вдыхают и испытывают приятные ощущения или засыпают. Это называется токсикомания. Вдыхать эти вещества очень вредно для тела, потому что они ядовиты и не предназначены для вдыхания. Обезболивающие лекарства. Некоторые из лекарств, облегчающих боль, дают приятные ощущения, если принять их больше, чем выписал врач. Поэтому кто-то может принимать их именно с этой целью, даже если у него ничего не болит. Снотворные, транквилизаторы, барбитураты, рогипнол, GHB или G. Есть лекарства и вещества, которые успокаивают человека при тревоге или помогают ему уснуть. Если принять их в большом количестве, бывают приятные ощущения. Часто такие вещества и лекарства преступники тайком дают тем, кого хотят ограбить. Средства от кашля. В некоторых лекарствах от кашля содержится вещество кадеин, от которого может улучшаться настроение. Из-за этого люди могут начать принимать такие лекарства часто и помногу, даже когда никакого кашля у них нет. И тогда развивается зависимость. Стероиды. Спортсмены, которые серьезно занимаются и хотят занимать первые места на соревнованиях, иногда используют разные витамины и пищевые добавки, чтобы у них лучше росли мышцы. Среди них есть и стероиды. Это вещества, которые должен назначать врач. Но некоторые спортсмены так сильно хотят добиться больших результатов, что принимают стероиды сами и без них уже не могут хорошо тренироваться. Кофе и чай энергетики, стимуляторы. Большинство из нас, и взрослые люди, и некоторые дети, пьют напитки, которые помогают нам проснуться и чувствовать себя бодрыми и полными энергии. Обычно это кофе и чай, но могут быть и другие напитки, энергетики, и даже таблетки. Когда человек долго и помногу принимает любые стимуляторы, его мозг и тело уже не могут быть бодрыми сами, и им всегда нужно стимулирующее вещество. Механизм формирования зависимости. Почему наркотики считаются опасными? Почему нельзя просто их принимать и получать удовольствие от приятных ощущений? Ведь по описанию кажется, что многие из них делают жизнь человека лучше. Дело в том, что эти хорошие ощущения появляются ненадолго, максимум на несколько часов. После них часто бывает плохо, хуже, чем было. А еще некоторые люди начинают пить алкоголь или принимать наркотик снова и снова. Многим жертвуют ради наркотика. Увеличивают количество и уже не могут без него обойтись. Он становится почти так же нужен, как еда. Как так получается? Дело в том, что мы все любим, когда нам приятно. Это нормально. Наш мозг воспринимает приятные ощущения как награду. Если мы нашли что-то, что дает мозгу эту приятную награду, мы хотим снова это получить. Особенно если у нас в остальной жизни очень мало приятного. Но когда наград слишком много, как в случае с наркотиком, мы постепенно можем разучиться чувствовать приятное в другие моменты, как умели раньше. И тогда наркотик становится очень важным, ведь он остается единственным способом быстро получить награду. Все это называется зависимостью или по-медицински аддикцией, потому что человек зависит от наркотика, злоупотребляет им и больше не может спокойно и счастливо жить без наркотика. Такого человека называют наркоманом или алкоголиком, в зависимости от того, что он принимает. У некоторых людей зависимость появляется очень быстро, как только они начинают принимать наркотик или пить алкоголь, иногда с самого первого раза. Обычно это люди, у которых в жизни много проблем и мало приятных ощущений. Поэтому им так сильно хочется снова принять наркотик или выпить алкоголь, что они не думают о том, что будет потом.